Такова были ее роль и обязанность. Она звалась «утешительницей». Этим прозвищем, выполняя обычай, величали ее со всех сторон, и она отвечала на него грубыми жестами. В течение всего вечера она почти не отходила от принципиально безутешной матери, стараясь ее все же утешить, то есть нашептывая сальности, запас которых был поистине неистощим, рассмешить. И это ей удавалось, потому что должно было удаваться. Слушая ее шепот, оскорбленная, охваченная отчаянием и гневом мать, нет-нет, да и прятала смех в складках своего скорбного покрывала. И когда это случалось, все раздражались смехом и шумно приветствовали искусную утешительницу. Но поскольку горе и гнев матери были в основном лишь традиционно показными, то надо полагать, что и смех ее был всего-навсего уступкой обычаю, и что, дай она волю своим чувствам, нашептывание утешительницы вызвали бы у нее лишь отвращение. Непритворная веселость ее могла быть разве только в той мере, в какой непритворно естественная, а не мифически преувеличенная грусть матери, отдающей замуж дочь. После всего этого, во всяком случае, понятно наше намерение не слишком распространяться насчет подробностей свадьбы Иосифа. Если мы своему намерению не верны, то вовсе не потому, что одобряем такие обряды. Да и на самих молодых, подавших друг другу руки на коленях у фараона, весь этот спектакль почти не произвел впечатления, и они куда больше глядели друг на друга, чем следили за неизбежным ритуалом праздника. Иосиф и Аснат очень понравились друг другу и прониклись взаимным расположением с первого взгляда. Разумеется, при таком решенном другими представительном браке любовь отнюдь не первое дело. Она должна прийти, и со временем при доброй воле обеих сторон приходит. Ей очень помогает уже одно сознание заданной связанности, но в этом случае условия для ее возникновения были просто на редкость благоприятны. Не только по терпеливому своему безволью с готовностью принимала Аснат свой жребий, то есть похитителя и убийцу ее девственности, который, схватив ее за специально для этого созданную тонкую талию, уносил ее в свое царство. Темно-прекрасный, умный и приветливый фаворит фараона внушал ей приязнь, способность которой, перерасти в более глубокую близость, не вызывала у нее сомнений, и мысль, что он должен стать отцом ее детей, была подобна раковине, выращивающей жемчужину любви. Так же обстояло дело и с обособленным от своего клана Иосифом в его состоянии чрезвычайной вольности. Он восхищался Богом, поражаясь щедро мирской непредубежденности этого повеления, как будто вечная мудрость не отдавала просто-напросто должного его собственной открытости миру и предоставлял ему уладить вытекающий из этого повеления щекотливый вопрос об отношении детей Шеола к избранному народу. Но не нужно сетовать на вышедшего из девы жениха за то, что мысли его были заняты не столько ожидаемыми детьми, этой смесью Бога и мира, сколько запретными доселе неизведанностями, которым они, во всяком случае, должны быть обязаны своим появлением на свет. Что было некогда злом и не могло состояться, было ныне добром, но погляди на существо, благодаря которому зло становится добром, погляди на него, когда у него такие прислушивающиеся глаза и такое милое янтарного цвета лицо, как у девушки Аснат, и ты почувствуешь, что полюбишь, нет, что ты уже любишь его. Фараон шагал между ними, когда в конце праздника новообразованное факельное шествие, к которому присоединились теперь все гости, направилось под ликование и плач масок, рассыпавших миртовые ветки и размахивавших кулаками к спальне, где новобрачным были постелены цветы и тонкие ткани. Когда родители, бормоча заклинания, прощались у порога с Аснат, всадница-утешительница стояла позади жены Потифара, чуть наискось от нее, и шептала через плечо, охваченное отчаянием и гневом матери, такое, что та и сквозь слезы смеялась. И разве действительно не смешно и не грустно то, чего по шаблону требует от людей телесное естество? Скрепить любовь печатью, а в случае представительного брака научиться любить. Колеблющимися тенями при свете лампады сливались смешное и возвышенное, и в эту брачную ночь, когда девственность встретилась с девственностью.